Глава 11. Новая жизнь. Я очнулась не то в каком-то подвале, не то в бункере. Судя по тому, что до меня не доносились звуки происходящего на спутнике, а когда здание рушится, это происходит далеко не беззвучно. Все же в бомбоубежище. И оно явно являлось складом оружия барона, так как за самой пресловутой железной решеткой возвышались ряды стеллажей с характерными ящиками и коробками. Воздух был прохладным и слегка влажным. В нем витал запах металла, масла и медикаментов. Мое новое укрытие встретило низкими сводами, неотесанными стенами и редкими лампами, подвешенными на проволоке, едва дающими свет. А еще вместо кровати из шпона и шелкового одеяла я лежала на надувном матрасе прямо на полу с катетером в вене. Спортивные штаны, в которых выбежала на улицу, были задраны. Из-под них виднелись бинты. Приблизительно так же выглядели руки и, как я догадывалась, лицо. Ну что ж, не пятизвёздочные отели и не личные апартаменты. Зато все честно и не оставляет никаких иллюзий. Я пленница Эдгара, живая, даже не знаю, хорошо это или плохо. Тело отдавало непривычным онемением, но в целом слушалось. Боли, удивительнее всего, не было. Я бросила взгляд на капельницу. Витроксилин, эстеризон, амброзия. От последнего слова я чуть было не икнула, торопливо вынула иглу из катетера и, превозмогая головокружение, села. Тишина. Как непривычно. А нет, показалось, судя по писку, раздавшемуся откуда-то из-за многочисленных стеллажей, а вместе с ним и бормотанию. Я же говорил, что как только проснется, мы поймем. Меньше чем через минуту появился хмурый Эдгар с моим доком. Гремя гигантскими доисторическими ключами, барон открыл клетку. «Сиди смирно и не учуди очередной дичи», — жестко сказал тот, кто еще недавно называл меня женой, а теперь держал, словно животное, в убогой клетке. «Док, можете заходить». Не знаю, для кого была последняя фраза, но Аристарх Валхаров перешагнул порог на секунду раньше. Поджав губы, он первым делом пощупал мой пульс. Прицепил пульсоксиметр на палец и принялся разматывать бинт на правой щиколотке. Я с безразличием посмотрела на работу дока и перевела взгляд на Эдгара. «Что, боишься, что от тебя сбегу?» С насмешкой кивнула на слегка заржавевшие прутья. Но не могла я воспринимать их адекватно. В конце концов, я родилась и прожила 16 лет на Тонорге, передовом мире Федерации в технологическом плане. «Да, решил не рисковать и не ставить лазерную решетку. Это для тех, кто не пытается бежать и не взламывает все системы подряд. Для такой, как ты, вон даже замок смог раздобыть без цифровой составляющей. Ни голосового подтверждения, ни биометрии. Попробуй взломай». Его лицо исказилось в насмешливом оскале. Тем временем Аристарх размотал одну мою ногу, обработал какой-то пеной и принялся заматывать обратно. Я бросила индифферентный взгляд на конечности и вновь посмотрела на Эдгара. Мне было все равно. Действительно безразлично собственное тело. Ничего не болело, а это главное. А амброзии накачал ради того, чтобы была послушной? Фыркнула я, не удержавшись. «Чтобы вела себя смирно». Внезапно рявкнул Эдгар и зло рванул на себе волосы. «Вселенная Карина! Я не понимаю, чего тебе было недостаточно? Я любил тебя, осыпал подарками, защищал. Я делал все, чтобы ты была счастлива. Какого шварха ты предала меня и выбрала этого нищего беспородного щенка? Ну в чем? Просто в чем он лучше меня, а?» «Во всем», — подумала про себя, но ответ явно не требовался. Эдгар вновь вцепился обеими руками в волосы и принялся резко ходить вдоль клетки. «Итак, Кари, слушай меня внимательно. Отныне ты живешь здесь. Эта клетка — лучшее, что я могу теперь тебе позволить». Я горько хмыкнула. Мне, честно говоря, было плевать, что одна камера заменяется на другую. Но барон понял хмык превратно. «Да, дорогая, ты меня предала. Хорошенькие трехкомнатные квартиры полагаются только послушным девочкам, а не злостным лгуньям. И это я еще никак тебя не наказал за то, что из-за тебя пришлось потратиться на взятки. Банк, знаешь ли, вцепился в меня когтями из-за трех транзакций. В любом случае...» Мужчина резко взмахнул рукой. «Теперь ты будешь жить здесь, привыкай. Это мой склад оружия, как ты могла догадаться. На Веге нет места безопаснее, чем этот бункер. И отсюда ты точно не сможешь сбежать, даже не пытайся. И зачем я тебе? Вырвалась непроизвольно. Затем же, зачем и всегда, — оскалился барон. На Веге происходят глобальные изменения. Ты не захотела стать моей королевой, а значит, будешь обслуживающим персоналом. Он мотнул головой куда-то в сторону, и только сейчас я обнаружила простой письменный стол, ноутбук и самый обыкновенный стул за пределами клетки. Рабочее место явно было собрано наспех, судя по тому, как криво и неудобно был повернут соседний стеллаж. Прямо над ноутбуком висела видеокамера, а в столешницу было вмонтировано железное кольцо, через которое была пропущена цепь наручников. Я перевела оторопелый взгляд на Эдгара, но тот лишь улыбнулся. «Отныне работаешь только по часам. Камера пишет все, что ты делаешь. Чтобы ты не выкинула очередной фортель, пристегну тебя к столу. Доступ только на те инфоадреса, сама понимаешь, куда я разрешу. Исключительно для организации финансовых схем». «И ты не боишься, что я подставлю тебя снова?» Я выгнула бровь дугой. «Ах да, чуть не забыл». Эдгар хлопнул себя по лбу, вошел в клетку и вытащил из кармана шприц. Он даже не посмотрел на катетер, просто резко схватил меня и вогнал иглу в вену. Не удосужившись ни предупредить, ни быть аккуратным. Было больно, очень. Я сжала челюсти, но не пискнула. Док прицокнул языком, осуждающе покачал головой, но промолчал. Эдгар же спокойно наполнил шприц и, не сказав ни слова, вышел из камеры. «Это бункер, в который есть доступ только у моих самых доверенных лиц», — произнес он медленно, делая паузу между словами. «Здесь хранится оружие на перепродажу. Вот в этих ящиках — гранатометы, из которых расстреляли львиную долю людей в космопорту, пока ты спала». Он приставил иглу и вылил несколько капель на короб. «Вот здесь хранится партия так нелюбимых тобой НР-30. А здесь несколько агоний, из которых, кстати, пришлепнули двух длинноносых полицейских». Эдгар пометил моей кровью еще несколько предметов. «Итак, теперь ты моя полная совладелица бизнеса. Любой мой подчиненный, даже враг, и раньше подтвердили бы, что ты моя жена. Но если до этого момента ты могла бы отмазаться, чтоб понятия не имеешь, чем я занимаюсь, то теперь твоя ДНК здесь повсюду. Ты опаснейшая преступница, которая занимается производством и распространением оружия массового поражения, а не просто хакерша, которая промышляет нелегальными сделками. Если меня вычислят при помощи твоих фокусов, то тебе светит не 10 лет и даже не 20, а пожизненная каторга на самом гнилом астероиде Федерации, где заключенные впахивают до тех пор, пока не выхаркивают легкие от местных кислот. Ах, у тебя есть кожное заболевание. Ну, значит, сдохнешь еще мучительнее. Поняла меня?» Я изумленно кивнула, осмысливая все то, что сказал Эдгар. Я всегда знала, что он жестокий человек, но все равно его речь почему-то меня потрясла. «А если я не захочу выполнять твои задания?» — уточнила спустя неполную минуту молчания. Собственный голос прозвучал до омерзения тихо. Мужчина безразлично пожал плечами. «Рано или поздно захочешь. Я тебя хорошо знаю, Карина. Для таких, как ты, нет худшей пытки, чем быть отрезанной от информации и возможности саморазвития. Я изолирую тебя от инфосети, и ты будешь сидеть здесь неделя за неделей. Тупее в четырех стенах. Без новых данных, без книг, без создания кода. Посмотрим, насколько тебя хватит». С этими словами он круто развернулся и вышел прочь, бросив Аристарху Валхарову, чтобы тот проверил, что дверь захлопнулась, после того, как он меня осмотрит. Док к тому времени перевязал мне уже обе ноги и руки и принялся обрабатывать лицо. «Зря вы так, Карина», — пробормотал он еле слышно. «Что зря?» «Ёрничаете, дразните его. Всячески демонстрируете свою непокорность», — вздохнул док. «Ваш супруг, между прочим, хороший человек». «Супруг? Хороший человек?» Я задохнулась от изумления, но док пощелкал языком. «Не включайте мимику пока что, Карина. У вас сильные ожоги, и кожа от этого лопается. Не стоит, если не хотите глубоких шрамов. Нет, после того, конечно, они останутся. Но можно же минимизировать потери внешности. Что касается хорошего человека, то да. Я полностью осознаю все, что сказал. Уважаемый барон в свое время спас меня. Я ему за это бесконечно благодарен. Я вас, насколько мне известно, все эти годы заботился». «Как же заботился? Еще как, дорогая, еще как», — продолжал кудахтать этот мужчина, который внезапно стал мне противен. «И даже если не брать в расчет все то, что он только что перечислил, отличное жилье, одежда, драгоценности, как вы объясните, что на моей памяти вы единственная, кому Эдгар простил ошибку?» «Простил? Вы это называете простил?» Я обвела взглядом металлические трубы, низкий потолок и матрас. Аристарх неожиданно улыбнулся в свои усы. «Конечно. Он поместил вас в свою святая святых, где хранит самый ценный товар. А уж когда с вами произошло несчастье, вы и представить не можете, как нервничал Эдгар. Он орал на всех подчиненных и места себе не находил. Пока мне не удалось стабилизировать ваш организм. И лекарство достал самое лучшее. Хотя на Веге сейчас творится шварки, знает что, даже пластыри достать и то проблема». «Угу, амброзия в составе. Я видел. И, видимо, поэтому у меня сейчас ничего не болит». «Между прочим, большинство наркотиков изобрели как обезболивающее, моя дорогая. Амброзия — очень хорошее вещество, если использовать правильно и в нужных дозировках». «Ясно», — ответила я, не видя смысла спорить с доком. Оставшийся осмотр Аристарх Валхаров провел в тишине. Он обработал все раны и ушел из клетки, разумеется, закрыв за собой дверь. Перед тем, как покинуть бункер, он все же прокомментировал мое состояние. «Карина, вы оказались частично погребены под горящими обломками. Но очень повезло, что вас эвакуировали быстро. Да и у меня были нужные препараты для лечения. Я делаю все возможное, но сразу предупредил барона, что такой красавицы, как раньше, вам уже не быть. Шрамы останутся. Чтобы все лучше заживало, очень прошу минимально двигаться в ближайшую пару недель. Знаю, мы находимся на спутнике, и гравитация тут слабая. Мышцы существенно ослабнут. Плюс отсутствие спортзала в будущем. Но я выбираю меньше из зол. Все-таки вы были очень привлекательной девушкой». Он немного потоптался на месте и тихо добавил: «Обратите внимание, даже несмотря на то, что вы потеряли свою главную черту — красоту, барон приказал не жалеть средств и сделать для вас все возможное. Что это, как не любовь?» Я откинулась на матрас и закрыла глаза. «Любовь, да только больная».